Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 15. Менеджер Шу, в эти выходные мы поедем на горячие источники. Вы снова не поедете? Это же за счет нашей компании. Если не насладиться этим вдоволь, будет слишком жалко. В свободное время перед совещанием руководительница отдела планирования сидела рядом с Шуняном и общалась. У Шуняна был спокойный, тихий характер. Он не любил болтать. Он из тех людей, что умел прислушиваться к другим. Поэтому у него были очень хорошие отношения с женщинами-коллегами в компании. «Ничего не поделаешь. У меня уже есть планы на выходные». Шунян устало потер круговым движением виски, морально подготавливая себя к длинному совещанию. В последнее время у него всегда было плохое самочувствие. Он часто уставал. Вчера он рискнул собой и пошел играть в бейсбол с тем мальчуганом, и теперь у него болят все кости и суставы. Ему, конечно же, тоже хотелось пойти отдохнуть и расслабить свои старые кости, но, увы. «Последнее время ты очень занят. У тебя появилась девушка?» «Да нет». Шунян с улыбкой покачал головой и уставился на стол. Он надеялся, что собрание не закончится поздно, потому что ему еще нужно забирать маленького дьяволенка, который сейчас в переходном возрасте, и который очень нуждается во внимании. Затем они должны еще пойти ужинать вместе. «Врешь, да?» Руководительница придвинулась к нему поближе с подозрительным видом. «Каждый день куда-то торопишься. Каждый день у тебя с кем-то встреча. Если это не любовь, то что же еще это может быть?» «Честно, это не так». Шунян криво улыбнулся. «Да какая там девушка? Правильнее сказать, это приемный сын. Он сейчас все равно, что выполняет обязанности отца. Каждый день мотается играть в бейсбол с Кало. Приходит практически на все матчи Кало. Всегда носит с собой полотенце и минеральную воду. Как самый заботливый отец. А по вечерам еще помогает ему с домашним заданием, потому что Кло сейчас ученик выпускного класса. И теперь он, как родитель старшеклассника, у которого скоро будут выпускные экзамены, сходит с ума и не находит себе места. Постоянно бормочет что-то в 10 раз больше, чем раньше. «Слушай, хватит уже жить так зажато. Ты знаешь, как всех заботит твоя личная жизнь?» «Моя?» «Ну да, тебе уже столько лет, и ты до сих пор одинок. Ты не волнуешься? Если у тебя нет девушки, я познакомлю тебя». «Нет, спасибо за ваше внимание, но не нужно». Шунян отмахнулся с улыбкой. «Вот видишь, я же говорила, что у тебя сейчас кто-то есть. Все еще отказываешься признаваться? Я своими ушами слышала, как ты заказал столик в ресторане». «Ну ладно, это...» Шунян собирался объясниться, но за спиной поднялся холодный ветер. «Это конференц-зал, а не базар. Болтайте после работы». Непонятно, когда Сиянь незаметно подошел и встал позади них с серьезным выражением лица. По выражению его лица можно было догадаться, что у него ужасно плохое настроение. Они оба сразу замолкли, опустив головы, и стали вести себя максимально осторожно, как бы не нарваться на гром и молнии. Вся компания знала по выражению лица Сияня, что он сегодня был в очень-очень плохом настроении. Несколько предложений от руководителей были безжалостно отвергнуты. Также он раскритиковал все в пух и в прах, не прекращая ругаться и называть всех никчемными. Все были так напуганы, что не решались даже перешептываться. Страхи перекидывались взглядами и опускали головы, выслушивая гнев его величества. Но против ожидания совещание закончилось намного раньше, чем думали. Жалко только, что всех заставили остаться и подумать над своими поступками. Сиянь дал приказ всем работать сверхурочно, и никто, конечно же, не осмелился ослушаться. «Интересно, кто на этот раз его разозлил?» Все сотрудники, что только что молчали, словно набрав в рот воды, теперь начали перешептываться и жаловаться. «Менеджер Шу, вы случайно не знаете?» «Не знаю даже». Шунян расслабился, вытянув руки, и криво улыбнулся. «Откуда ему знать, что у Сияня на уме?» В последнее время они становились все дальше друг от друга. К тому же, теперь он уделяет все свое свободное время Кало. Они виделись только за завтраком или в компании. В начале Сиянь еще безразлично спрашивала его, с кем он встречается так часто. После многочисленных одинаковых ответов, что это был Кало, его лицо выглядело еще более хмурым и подозрительным. Все это сильно смущало Шуняна. Конечно же, он понимал скрытую мысль по глазам Сияня, но не старался объяснить ему подробно ситуацию. Не говорил, что он хоть и гей, но это не означает, что стоит ему увидеть мужчину, и у него возникнут всякие пошлые мыслишки. Потому что от этого он стал бы выглядеть в глазах Сияня еще более нелепым. Сегодня Сиянь не обращал на него внимания. Он чувствовал, что отношения между ними становились все хуже, но не знал почему. Он мог только предположить, что причина в том, что Шунян сейчас близко общается с другим человеком мужского пола. Он считал это главной причиной, потому что Сиянь так ненавидел геев, и поэтому теперь испытывал к нему еще большее отвращение. Шунян не мог ничего поделать с этим. Сиянь словно не замечал его, и он постепенно свыкся с этим. Но он не мог оставить Кало одного. Как бы он ни старался, он не сможет заполучить человека, которого любит. Вместо этого лучше он использует свое время и энергию для того, чтобы принести кому-то хоть немного тепла. Вернувшись на свое рабочее место, у него не было выбора, кроме как продолжить работу, поглядывая на часы. Непонятно, до какого времени будет длиться работа. Сиянь стоял перед дверью кабинета и совсем не собирался оттуда уходить, так что никто и не смел сделать ни шагу. «Менеджер Шу, что такое?» Шунян поднял глаза и посмотрел на печального бухгалтера из финансового отдела. «Меня послали обратно!» Бухгалтер не смог сдержать слез. «Что за дьявольщина? Босс сегодня просто как тираннозавр, не подписывает никаких документов. Наверное, еще раз, и я просто повешусь». «Ах!» Шунян стал поспешно успокаивать несчастного бухгалтера. «Ну перестань, мы все в одной лодке. Завтра попробуй еще раз». «Эх, мы все отбываем за кусочек еды, если не получим зарплату». Бухгалтер был расстроен. «Менеджер Шу, вы с боссом в хороших отношениях, ну помогите мне разок». «Что?» Шунян вздохнул. Он одновременно злился и в то же время было смешно. «Предоставьте это мне. Я попозже отнесу документ на подпись вместе со своими бумагами, но я ничего не обещаю». Стоило посмотреть на небрежно подписанные документы, и он сразу понял, что Сиянь сейчас в ярости. Когда он находился в хорошем настроении, то два иероглифа «Сиянь» были написаны красиво, словно летающие драконы и танцующие павлины. Так красиво, что словами не описать. И дураку понятно, что в такие моменты у него было хорошее настроение. А когда же он был недоволен, то почерк походил на следы краба. Это все равно, что почерк учеников начальной школы. С серьезным лицом Шунян постучался в кабинет Сияня. И только когда услышал ворчливое «входи», посмел открыть дверь, осторожно с почтением войти внутрь, передать уже исправленный план и заявление, которое его только что просил передать бухгалтер. «Молодой господин, прошу, взгляните». Сиянь легонько взял документы, пролистал пару страниц, сжал губы и не сказал ни слова. Сиянь молчал. И Шунян, конечно же, не смел пошевелиться. Приходилось сохранять эту почтительную позу. «Ты...» Шунян подумал, что Сиянь сейчас опять станет ругаться. Ся нахмурился, но голос не был ворчливым. «Ты будешь сегодня ужинать дома?» «А?» Этого Шунян не ожидал. Он улыбнулся и ответил. «Нет, у меня есть дела». Лицо Сияня стало мрачным. Он презрительно заметил. «Снова тот дьяволенок. Опять с ним встречаешься. Вы всегда вместе в публичных местах. Не боитесь, что другие узнают о вас, не так ли?» Шунян робко улыбнулся и ответил. «Между нами ничего нет». «Это действительно так? Тогда хорошо». Сиянь закрыл папку с документами и холодно и лаконично сказал. «В любом случае, будь тактичнее. Не скверни репутацию семьи Се». Улыбка на лице Шуняна была уважительной и в то же время натянутой. Через какое-то время он тихо ответил. «Слушаюсь, молодой господин. Хорошо, что ты понимаешь». Сиянь немного помолчал. Посмотрел, как он опустил голову. «И не дай бог, что услышу какие-нибудь странные слухи». «Слушаюсь», – тихим голосом ответил Шунян. Шунян сам чувствовал отвращение к своей ориентации. Именно она вытолкнула его из жизни Сияния и делала их с каждым днем все дальше и дальше. а Сиянь все больше и больше его ненавидел. Если бы у него было право выбора, то он тоже бы надеялся, что может быть обычным человеком, как того хотел Сиянь. Тогда бы не было этой головной боли, и ему не приходилось бы вот так жить в страхе и вести себя осторожно. «Шунян!» Увидев молодого парня, который машет ему, выходя из ресторана, Шунян постарался собраться с духом и улыбнулся. «Как нехорошо, я заставил тебя ждать!» «Ага!» Кэло грыз трубку и выглядел не очень хорошо. «Я жду тебя уже долго. Думал, что ты уже не придешь». «Как я мог?» Он присел и, улыбнувшись, стал успокаивать парня. «Проголодался? Хочешь еще чего-нибудь заказать?» «Я боялся, что ты возненавидел меня. Целыми днями цепляюсь за тебя. Не знаю, не принесет ли тебе это много неприятностей». Кэло насупился. «Уже совсем взрослый парень. И сделал такое обиженное детское лицо. Это выглядело очень мило». «Ну ладно». Шунян улыбнулся, погладив его по голове. «Ты все выдумываешь. Заказывай еду. Нехорошо долго голодать, это плохо для желудка. У тебя скоро экзамены, ты должен позаботиться о своем здоровье». «А...» Кэло продолжил обижаться, сидя с опущенной головой, покусывая губу и даже не смотрел в меню. «Впредь, ты можешь больше не опаздывать. Я все боюсь, что ты не придешь. Потом переживаю. А что если вдруг ты никогда больше не придешь? А что если ты больше не захочешь видеться со мной?» «Не будет такого». Шунян продолжал гладить Кэло по голове, успокаивая его. «Если у меня появятся дела, и я не смогу прийти, то точно сообщу тебе об этом. Сегодня я застрял на работе, пришлось работать сверхурочно. Ты всегда будешь приходить вовремя, не так ли?» «Конечно!» Смотря в эти глаза, взгляд которых походил на взгляд маленького зверька, Шунян совсем растерялся. «Несмотря ни на что, ты придешь увидеться со мной?» «Да!» Шунян ласково прошелся по мягким волосам Кэло. «Конечно. Прости меня. Я не заставлю тебя больше ждать». В одной из бесед Кэло рассказал, что когда его отправили в приют, человек, который отвел его туда, оставил его перед воротами приюта и сказал: «Будь хорошим мальчиком и послушно жди меня. Я куплю тебе конфету и сразу же вернусь». Кэло действительно послушно стоял там один и ждал. Ждал, пока не стемнело, а на улице не осталось прохожих. Ему было так холодно, что он даже не мог раскрыть рта, чтобы сказать что-либо. И только тогда он смирился с фактом, что тот человек просто не вернется за ним. Этот ребенок тронул сердце Шуняна. «Будь уверен». Глядя в обеспокоенные глаза Кэло, Шунян легонько похлапывал его по руке, что лежало на столе, успокаивая его. «Я не буду тебе лгать». Внезапно Кэло положил свою руку сверху и крепко сжал руку Шуняна в своей ладони. Шунян удивился, не успев среагировать на это. Кэло быстро переплел их пальцы и не хотел отпускать. Теплая и сильная рука этого паренька заставила его сердце сильно забиться. Стыдясь своей ориентации, обычно он старался держать дистанцию с Кэло, избегал физического контакта, чтобы не возникло неловкой ситуации. Сегодня у них впервые возник физический контакт. Шунян хотел было убрать свою руку, но услышав громкий бум, он быстро повернулся в сторону шума. Человек, что сидел за ближайшим столом с невероятно мрачным выражением лица, был Сиянь. Официант быстро подбежал и начал торопливо вытирать стол, который весь был красный из-за опрокинутого вина. «Молодой господин!» Шунян в страхе быстро убрал свою руку и поздоровался с Сиянем, который неожиданно оказался в этом ресторане. Но Сиянь даже не взглянул на него. Он повернулся к девушке, сидящей за одним столом с ним, и холодно проговорил: «Идем в другой ресторан». Затем медленно процедил еще одно предложение. «Отвратительно». Шунян был в шоке. В растерянности он пытался спрятать руки, убрав их назад. Увидев, что Кэло сейчас пристально смотрит на него, он сразу же неестественно улыбнулся. «Заказывай еду, разве ты не голоден?» На самом деле, то, что двое мужчин держались за руки, еще ни о чем не говорило. Просто эта картина заставила Сияня, который и так не испытывал симпатии к геям, теперь чувствовать к ним еще больше отвращения. Шунян был расстроен и в полном отчаянии. Если бы он прикоснулся к руке Сияня, тот бы определенно брезгливо и с отвращением оттолкнул его руку. Все верно. То время, когда они могли прикасаться друг к другу свободно, уже в далеком прошлом.